Глава 16. Только Давид начал спускаться с вершины, как увидел, что навстречу ему идет Цива, служитель Мефивошета, с парой навьюченных ослов. Они везли 2 сотни хлебов, 1 сотню изюмных лепешек, 1 сотню корзин с инжиром и мех с вином. «Зачем это все?» — спросил царь Циву. «Ослы, чтобы на них ехали царские родичи», — ответил Цива. «Хлеб и плоды на пропитание воинам, а вино — для утоления жажды в пустыне». Царь спросил: «Где сын твоего господина?» «Он остался в Иерусалиме», — сказал Цива царю. «Он думает, что настал день, когда израильтяне вернут ему царство его отца». Тогда царь сказал Циве: «Отныне все, что принадлежало Мефивошету, твое». Цива сказал: «Падаю ниц, и да буду я угоден господину моему царю». Когда царь Давид дошел до Бахурима, оттуда вышел один из родичей Саула по имени Шими, сын Геры. На ходу он поносил и забрасывал камнями Давида и приближенных царя, хотя все войско и дружина окружали Давида справа и слева. Вот как Шими поносил царя: «Убирайся, убирайся, убийца и подлец! Господь отомстил тебе за кровь родичей Саула, чей престол ты занял. Господь отдал царство Авессалому, твоему сыну. Руки твои в крови, вот и постигла тебя кара». Авишай, сын Цируи, сказал царю: «Как может этот дохлый пес оскорблять господина моего царя? Да я сейчас голову ему снесу!» Но царь сказал: «Чего вы хотите от меня, сыновья Цируи? Он поносит меня, потому что Господь велел ему: поноси Давида. И кто же может упрекнуть его, зачем ты так поступаешь?» Давид сказал Авишаю и всем своим приближенным: «Мой сын, который был зачат мною, хочет убить меня. Чего ж тут ждать от какого-то вениамитянина? Оставьте его, пусть поносит, ведь так Господь повелел ему. Может быть, Господь увидит, как унижают меня, и вознаградит меня за нынешнее оскорбление». Давид со своими людьми шел по дороге, а Шими шел по склону горы вдоль дороги, понося Давида, кидая в него камни и грязь. Царь и его люди пришли к Иордану и остановились там совсем измученные. Авессалом и все израильское войско вошли в Иерусалим. Ахитофел был с Авессаломом. Хушай Аркей, друг Давида, придя к Авессалому, сказал ему: «Да здравствует царь!» Авессалом сказал Хушаю: «Вот она, твоя верность своему другу. Почему же ты не пошел со своим другом?» «Не пошел», — отвечал Хушай Авессалому. «Я на стороне того, кого избрал Господь, войско и все израильтяне, и останусь именно с ним. Да и кому мне теперь служить, как не сыну Давида? Как я служил твоему отцу прежде, так теперь я в твоем распоряжении». Авессалом обратился к Ахитофелу: «Давайте посоветуемся, как нам дальше действовать». Ахитофел сказал Авессалому: «Переспи с наложницами своего отца, которых он оставил присматривать за дворцом. Узнав о том, весь Израиль поймет, что отец никогда не примирится с тобой. Это укрепит решимость твоих сторонников». Для Авессалома поставили палатку на крыше, и там, на глазах у всех израильтян, он спал с наложницами своего отца. В ту пору к Ахитофелу шли за советом так, словно вопрошали Бога. Так ценили любой совет Ахитофела и Давид, и Авессалом.